Всю дорогу до Главка Гуров проделал, пребывая в глубокой задумчивости. Насколько это, конечно, позволяло дорожное движение. Сыщик никак не мог избавиться от мысли, что его словно нарочно кто-то подталкивает в одном единственном направлении, ведущем в дебри коридорных интриг. В очередной раз, перебирая скоротечные события сегодняшнего утра, Гуров пытался привести мысли в порядок. Итак, во-первых, неожиданно бесследно исчезает бизнесмен, которого и прокуратура, и служба внутренней безопасности МВД подозревают в сотрудничестве с так называемыми оборотнями в погонах. Во-вторых, руководство МВД требует от генерала Орлова поставить на расследование исчезновения лучших сыщиков, что тот и делает, требуя, чтобы до бизнесмена или людей, похитивших его, Гуров и Кличко добрались раньше следователя прокуратуры, что прежде совершенно не практиковалось в Главке. В-третьих, Гуров неожиданно выясняет, что телохранители Ширяева, отвозившие его вечером домой, явно лгут. Их показания расходятся с показаниями соседки, о чем, кстати, до сих пор не знает прокурорский следователь. Ну и в-четвертых, выясняется, что оба подозреваемых обучались на курсах в Главном управлении МВД. И их на службу к Ширяеву порекомендовал какой-то неизвестный друг. И из всего этого вместе взятого вывод получается более чем очевидный. Телохранителей к Ширяеву приставили те самые оборотни в погонах. Причем, скорее всего, в качестве наблюдателей. Ну а когда запахло жареным, эти самые телохранители получили приказ убрать бизнесмена, что и не замедлили сделать. Вывод просто очевиден. Вот только верен ли он? Последним-то Гуров и сомневался. Уж слишком все просто. И в таком случае, если следовать логике, лжетелохранители либо должны были затеряться после операции, либо уже были мертвы. И вот тут есть неувязочка. Зачем телохранителям нужно было утром приезжать по вызову на работу, чтобы дать показания по делу о пропаже Ширяева? И позволили бы Звягинцеву и Рамишеву, их настоящие руководители, дожить до утра, а уж тем более поехать в офис жертвы. Именно из-за подобной нелогичности происходящего Гурову и казалось, что он упустил что-то. Вновь и вновь перебирая все события, случившиеся утром, сыщик не смог найти в своих действиях изъяна и раздраженно фыркнул, а не слишком ли торопится он с выводами. Почему он решил, что вечером Ширяева увозили из дома именно телохранители? Из-за того, что их было двое, они ехали на личной машине пропавшего бизнесмена? И все? Наивно. А тут еще и девушка, обещавшая изуродовать мадам Ширяеву. Но с ней можно разобраться позже. А пока на очереди Звягинцев и Рамишев, чтобы им пусто было. Гуров тихо выругался и завернул машину к воротам, ведущим во внутренний двор Главка.